Глава 19. В отмытом, а точнее слегка оттертом виде, девочка оказалась довольно приятной. Неписанная красавица, конечно, но с симпатичной веснушчатой физиономией, по-детски трогательно мягкими темно-русыми волосами, нуждающимися в хорошей помывке, аккуратным носиком, пуговкой и серо-зелеными глазами. Хотя судить о красоте человека в таком ужасающем состоянии было вряд ли уместно. Помимо того, что Казетта была чудовищно простужена, так еще и становилось совершенно очевидно, что далеко не первый день ребенок ведет бездомный образ жизни. Нежная кожа заветрилась, задубела и пропиталась пылью, губы высохли и потрескались, я уже молчу о состоянии ногтей и одежды. Расспрашивать прямо сейчас едва живую девочку о причинах такого бедственного положения язык не повернулся. Поэтому все выяснения я оставила до лучших времен. То, что с такой степенью заболевания мы самостоятельно не справимся, поняла сразу. Значит, придется вызывать доктора. Что я и сделала с самого утра. Для меня это было заметным непредвиденным расходом. Визит доктора обойдется очень дорого, но выхода не было. И так всю ночь просидела рядом с больной, меняя влажное полотенце на огнем пылающему лбу, боясь заснуть. Казалось, до утра она могла и не дотянуть. Да и, если честно, приткнуться и прикорнуть мне самой тоже было негде. Поскольку на пол положить Казетту я не рискнула, а других кроватей, кроме моей, в жилище отродясь не было, пришлось пожертвовать собственными удобствами. Конечно, злила вся эта ситуация и хлопоты, но пройти мимо, пить горячий чай в доме и понимать, что за калиткой замерзает или даже умирает ребенок, с этим я не смогла бы справиться. А если бы, не дай бог, утром под забором обнаружила ее холодное тело, не простила бы себе ни за что в жизни. Доктор задерживался. Стало понятно, что трудовой день для меня на сегодня потерян окончательно. На работу пришлось отправить посыльного с запиской, поясняющей причину моего сегодняшнего отсутствия и очень распределяющей, кому что сегодня необходимо сделать. Оставалось надеяться, что мои добросовестные труженики не начнут халтурить из-за отсутствия прямого начальства. Хотя, в принципе, за это можно было быть спокойной. В конце концов, они тоже кровно заинтересованы в том, чтобы процесс не прекращался и заказы исполнялись на совесть. Да и коллектив сколотился ответственный. Однако сильно угнетала мысль о том, что ежедневно, остро стояла необходимость четкого обозначения круга задач для моих работников и контроля сделанного. Запускать эти моменты нельзя было ни в коем случае. Поэтому решила, что во сколько бы ни освободилась, доеду и проверю все необходимое. Пока ожидала врача, ломала голову над решением проблемы с лежачими местами. Это, конечно, не дело отдыхать так, как я провела сегодняшнюю ночь. Осмотрела все углы, но для второй кровати места категорически не находилось. И тут меня осенило. Залезла под свою и убедилась в том, что если выгрести все залежи, которые там хранились, то вполне хватит пространства для небольшой выкатной лежанки. И тут же взялась снимать размеры. Поймала себя на мысли, что незаметно для самой себя уже подсознательно решила оставить беднягу. То, что ее никто не хватился и не искал, подтверждало догадку об отсутствии родственников. А если они, не дай бог, и были, то к таким точно не стоит возвращаться. К обеду наконец-то прибыла повозка с врачом. Казетте к этому времени, кажется, стало немного легче. Хотя она сильно хрипела и чудовищно кашляла, жар частично спал. Вердикт эскулапа немного успокоил и обнадежил. У девочки не обнаружилось воспаления легких, как я опасалась. Просто на фоне общего сильного истощения простуда совершенно лишила ее сил к сопротивлению. Сухая теплая постель и горячая еда с питьем уже делали свое благотворное дело. Тем не менее, последить за больной необходимость оставалась. Тощий, сутулый, как рыболовный крючок, и тоже немного простуженный доктор с сочувствием смотрел на мое озабоченное лицо. Я и на самом деле уже практически впала в отчаяние, пытаясь найти для себя выход. Сидеть сиднем дома и ухаживать за хворой не было никакой возможности. Это означало остановить наглухо весь с таким трудом налаженный процесс. «Мадмуазель, если для вас это может стать выходом, я могу прислать к вам в дом сиделку», прочистив сухим кашлем першащее горло, предложил он. Идея вроде как логичная, но мне еще нужно было отважиться пустить в дом незнакомого человека. Я и с присутствием девочки совершенно не успела освоиться, а тут посторонняя дама должна была находиться в жилище в мое отсутствие. «Это очень ответственная и опытная особа, за которую я могу поручиться», как будто прочитав мои мысли, добавил врач. «И возьмет недорого». «Сколько?» — выдохнула я, понимая, что другого выхода, очевидно, нет. Искать кого-то самой долго и ненадежно, а тут хотя бы поручительство ответственного человека имеется. Озвученная сумма в самом деле не оказалась какой-то баснословной и вполне меня устроила. «Согласна», — резюмировала я. «Единственное, очень попрошу вас прислать ее как можно скорее. Мне срочно требуется уйти из дома». Сухонькая, невысокая и немолодая мадам Клодин Милош и в самом деле прибыла достаточно быстро после отъезда врача и сразу вызвала во мне доверие, успокоив мое встревоженное сердце одним своим видом. Подвижная и умелая, строгая и аккуратная в этом своем давно уже немодном консервативном чипце, наглухо прятавшем волосы, женщина быстро разобралась в ситуации. Думаю, доктор уже успел ей пояснить и наши обстоятельства, и суть лечения, и освободила меня от связывающих по рукам и ногам забот по уходу за Казеттой. Кстати, наибольшее расположение к ней лично у меня вызывали именно руки. Чистые, сухие и теплые, с немного больше нормы обозначенными венами. Не рабочие в прямом смысле, но натруженные. Они остро вызывали ассоциацию с материнскими. Вот прям родные какие-то. Но это я отвлеклась. В общем, уже практически спокойная за больную и жилище, я бегом рванула к моим труженикам. Народ, конечно, немного растерялся, когда я не явилась вовремя, но в целом все обошлось без эксцессов. Все-таки не первый день работали. «Пьер, мне срочно нужна помощь», — обратилась я к своему мастеру. «Что случилось, мамзель?» — встревожно спросил он. «Да не пугайся так, ничего страшного. Просто мне срочно нужна выкатная кровать. Размеры я сняла, а где заказать, не соображу. Ты же всех в этом районе знаешь. Посоветуй, к кому обратиться». «Ну, так ежели делать, то это не очень быстро выйдет, как ни крути», — задумавшись, сообщил он. «И заготовки для них заранее никто не делает?» — расстроенно вздохнула я. Впрочем, неожиданностью этот ответ тоже не был. «Так это ж, коли так срочно надо-то, может быть, сперва попытаться на блошином рынке глянуть?» Вот об этом я сама как-то не подумала. Даже удивительно, что такая простая мысль вообще не пришла в мою голову. «Покажешь?» «Да, конечно. Только сегодня, думаю, пока доберемся, все уже и по домам разбредутся». «Согласна. Тогда завтра прямо с утра. Сперва туда». «Как скомандуете, так я со всей готовностью», — заверил меня Пьер. В общем, в эту ночь я спала в кресле. Точнее, пыталась. Завернувшись в плед и подставив под вытянутые ноги табурет, попробовала закрыть глаза. Однако сон не шел. Зато четко повисла картинка зала ожидания в каком-нибудь затрапезном аэропорту, когда замученные бесконечным откладыванием рейса пассажиры пытаются устроиться на ночлег в совершенно не предназначенных для этого условиях. Встала и принесла под спину зимний тулуп, попытавшись таким образом удлинить полезную площадь, чтобы появилась возможность более удобно пристроить голову. Потом поняла, что ноги затекают и пережимаются жесткими краями табуретки. Пришлось опять встать и притащить маленькую декоративную подушечку. Еще немного помаялась в темноте, слушая, как благостно сопит Казетта в моей удобной постельке, и вздохнула, утешая себя мыслью, что скоро это закончится. В конечном итоге незаметно вырубилась. Сказались собственные переживания, усталость и прошлая совершенно бессонная ночь. Решить вопрос со спальным местом, на мое счастье, совершенно неожиданно удалось прямо на следующий день. На том самом рынке, о котором говорил Пьер, оказалась вполне сносная, бэушная лежанка, вполне подходящего к моей кровати размера. Купила ее, даже забыв хотя бы ради приличия поторговаться, и тут же отправила домой вместе с рабочими, которые на месте быстро собрали конструкцию. В общем, буквально к вечеру я уже переселила жутко робеющую от всей ситуации в целом Казетту. Она, кстати, уже достаточно пришла в себя для обстоятельного разговора.